79. Если сердце — аккумулятор и трансмутатор энергии, то должны быть и лучшие условия возмущения и привлечения этих энергий. Самое основное условие будет труд, как мысленный, так и физический. В этом движении собираются энергии из пространства. Но нужно понять труд как естественное наполнение жизни. Так труд всякий есть благодать, а суемудрие и бездействие есть самое вредное в смысле космическом. Полюбить бесконечность труда есть уже значительное посвящение. Оно готовит к победе над временем. Условие победы над временем обеспечивает ступень в тонком мире, где труд есть такое же непременное условие, как и в теле. Жалоба о труде может исходить от рабов тела.